Глава 6. Череп разлетается на кусочки. Отирая пот с побледневшего лба, Кейн бегом мчался полутемными переходами. Должно быть, думалось ему, снаружи этих жутких стен царит уже ночь, и полная луна, кошмарная луна черепов, медленно выползает из-за горизонта. Отсчитав сотню шагов, он оказался у подножия лестницы, о которой поведал ему умирающий. Он взлетел по ней, прыгая через ступеньки. Выбравшись во второй коридор, он отмерил еще сотню шагов и встал перед стеной, в самом деле выглядевшей глухим тупиком. Бесконечно долгое время его лихорадочно метавшиеся пальцы ощупывали каменную поверхность, пока не наткнулись на выступающий кусочек металла. Раздался громкий скрип заржавленных петель, потайная дверь распахнулась, и Кейн выглянул в открывшийся перед ним коридор. Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что здесь было гораздо темнее, чем внутри. Кейн выбрался наружу и, заботливо притворив за собой дверцу, ощупью двинулся вправо, стараясь не сбиться со счета. Света понемногу прибывало. Он проникал откуда-то извне, и постепенно Кейн различил лестницу. Он ступил на нее, поднялся на несколько ступенек и недоуменно остановился. Перед ним была небольшая площадка, а дальше лестница разделялась на две. Одна вела налево, другая направо. Кейн выругался. Время безжалостно поджимало, и он попросту не мог позволить себе сделать ошибку. Но как выяснить, которая из лестниц приведет его к нише жреца? К несчастью, смерть унесла последнего из атлантов как раз в тот момент, когда он собирался поведать Кейну об этих лестницах. Как теперь сожалел пуританин, что узник не протянул еще хотя бы минуту. Время неумолимо летело, и он чувствовал, что придется рискнуть. Чем бы это ни кончилось. Он выбрал правую лестницу и ринулся вверх. Теперь ему было не до осторожности. Инстинкт подсказывал Кейну, что страшное жертвоприношение вот-вот должно было состояться. Когда перед ним открылся очередной коридор, Соломон бросил взгляд на каменную кладку и по ее изменившемуся виду сразу определил, что покинул недра утеса и находится в каком-то здании. Будем надеяться, что в башне смерти. Кейн с нетерпением ожидал появления еще одной лестницы, и лестница в самом деле вскоре показалась. Но вместо того, чтобы вести вверх, она повернула вниз. Потом откуда-то спереди, сквозь толщу стен, до Кейна донеслось невнятное ритмическое бормотание множества голосов, и ледяная рука стиснула сердце. Это пели верующие, собравшиеся на молитву у черного алтаря. Англичанин кинулся вперед во всю прыть. Вот коридор повернул, Кейн едва не налетел на какую-то дверь и приник глазом к маленькой щелке. Сердце его упало. Он выбрал не ту лестницу, и она вывела его не в башню смерти, а в какое-то здание неподалеку. Снаружи взгляду его предстала ужасная, потрясающая сцена. На широко открытой площади у подножия высоченной черной башни, чья вершина возносилась над пиками ближних хребтов, извивались и корчились чернокожие танцоры, выстроенные в два длинных ряда. Раскачиваясь в пляске, они, тем не менее, не сходили со своих мест, в унисон распевая странную, бессмысленную песню. Лоснящиеся тела распрямлялись и скручивались в невообразимом причудливом ритме, взлетали и кружились факелы, которые танцоры держали в руках. А позади, молча и неподвижно, стояла огромная толпа народа. Пляшущий факельный свет озарял мириады блестящих глаз и жадных лиц, обращенных вверх в ожидании заветного мига. Гигантской тенью, глыба овеществленного мрака, возвышалась над их головами ужасная башня смерти. Ни окошек не было в ней, ни двери. Лишь высоко на стене, взятой в изукрашенную раму, мрачно ухмылялся извечный символ смерти и тлена — череп Накуры. От него исходило едва заметное, жутковатое свечение. Кейн понял, что сверхъестественное свечение было делом рук жрецов, таившихся в башне, и мимолетно подивился про себя, каким образом умудрялись они в течение столь долгого времени сохранять человеческий череп от разложения и распада. Но и башню, и череп, и все остальное пуританин рассмотрел лишь мельком. Не они привлекли его взгляд, и не они наполнили его сердце ужасом. Меж плотно сдвинутыми рядами молящихся виднелся громадный черный алтарь. А на том алтаре... «Мэрилин!» — сорвался с губ Кейна рыдающий всхлип. Худенькое белокожее тело, распростертое на черном камне. На какой-то миг англичанин ослеп, оглох и потерял способность двигаться. Он чувствовал себя совершенно беспомощным, и не было времени возвращаться и заново разыскивать нишу, в которой прятался жрец. Уже теперь бледное сияние росло за черной маковкой башни, все четче обрисовывая ее на фоне звездного неба. Это восходила луна, луна черепов. Пение танцоров перешло в вой, в визг, а из молчаливой толпы зрителей послышался глухой, зловещий рокот барабанов. Потрясенный Кейн невольно спрашивал себя, уж не во внутренние ли круги преисподней случилось ему заглянуть. Пережитком каких неисповедимых культов седой древности был этот извращенный, утративший сущность обряд? Теперь Кейн знал, что нынешние черные негорийцы всего лишь по обезьянье копировали ритуалы, бывшие в ходу у их прежних господ. И даже несмотря на бездну овладевшего им отчаяния, он содрогнулся при мысли, каков же должен был быть этот обряд во всей своей былой значимости и полноте. Но вот подле алтаря, на котором молча лежала бедная девушка, появилась жуткая тень. Рослая фигура, совершенно обнаженная, если не считать раскрашенной маски на лице и головного убора из пышных волнующихся перьев. Монотонная песнь на мгновение стихла, но только для того, чтобы сразу взвиться в диком экстазе. Кейн почувствовал, как дрогнул пол под ногами. Уж не слитная ли мощь голосов заставила трепетать вековой камень? Трясущимися руками принялся он отпирать дверь, заложенную засовом. Ему оставалось одно — безоружным выскочить туда, на площадь, и умереть подле девушки, которую ему не удалось избавить от смерти. В это время чей-то силуэт появился снаружи, загородив собой происходившее. Кейн смотрелся. Здоровенный чернокожий. Судя по убранству и осанке, вождь прислонился к стене прямо перед дверью, праздно наблюдая за обрядом. Сердце Кейна снова бешено заколотилось. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. За поясом у вождя торчал его пистолет. Кейн, в общем, догадывался, что отнятое у него оружие дикари поделили между собой. И этот вождь, конечно, понятия не имел, как поступать с пистолетом. Должно быть, он прельстился необычной формой боевого жезла и таскал его с собой как ненужную, но престижную побрякушку. Задумывался ли он о ее истинном предназначении? Какая разница? Главное, что пистолет был рядом, только протяни руку и... Пол под ногами у Кейна вновь содрогнулся. Соломон осторожно потянул отпертую дверь на себя и затаился в потемках за спиной у ничего не подозревающей жертвы, опасный, словно тигр, вышедший на охоту. В проворном мозгу пуританина уже вспыхнул четкий план дальнейших действий. Подле пистолета, за поясом чернокожего, виднелся кинжал. Спина была обращена прямо к Кейну. Бить придется слева и прямо в сердце, чтобы не успел поднять шума. Он изготовился, напрягшись всем телом. Вождь даже не подозревал о присутствии врага за спиной, пока жилистая правая рука Кейна не скользнула над его плечом и не зажала ему рот, одновременно рванув назад. В тот же миг левая рука пуританина выдернула у него из-за пояса длинный кинжал и одним точным взмахом вогнала лезвие между ребер. Воин обмяк, не успев проронить ни звука, а пистолет Кейна уже вернулся в руку хозяина. Беглый осмотр показал англичанину, что пистолет был по-прежнему заряжен, и кремень находился на месте. Все произошло настолько быстро, что убийство вождя не заметила ни одна живая душа. Немногие зрители, стоявшие близ двери, неотрывно глазели на черный алтарь, упиваясь трагедией, которая разворачивалась перед ними. Как раз когда Кейн переступил через поверженный труп, пение танцоров внезапно прекратилось. Последовало мгновение тишины. Кровь бешено стучала у Кейна в висках, но все-таки он отчетливо расслышал, как шуршал ночной ветер в призрачно-белых перьях убора человека в маске, стоявшего у алтаря. Над шпилем башни засиял краешек лунного диска. И тогда с высоты башни смерти послышался низкий, ракочущий голос, выпевавший слова странного гимна. Оставалось только гадать, знал ли спрятавшийся там жрец истинное значение этих слов. Но, по всей вероятности, он умудрялся воспроизводить даже выговор давно умерших посвященных, прибывших из затерянной Атлантиды. Голос его заполнил собою всю площадь, порождая таинственное эхо. Так волны вечного моря бьются о нескончаемые песчаные берега. Человек в маске выпрямился над алтарем во весь свой громадный рост и воздел над головой длинный блестящий клинок. Кейн успел узнать в этом клинке свою верную рапиру. Соломон поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Нет, не в голову жреца, в череп, видневшийся наверху. Ибо безошибочная интуиция вызвала в памяти англичанина слова умирающего атланта, назвавшего череп Накуры осью и краеугольным камнем, на котором зиждется разум всего народа Негари. Оглушительно грохнул его пистолет, и в ответ почти тотчас же раздался резкий сухой треск. Меткая пуля вдребезги разнесла череп, и он попросту исчез, рассеявшись тысячами мельчайших осколков. А священная песнь завершилась предсмертным воплем и стихла. Разбив череп, пуля достала и того, кто ее пел. У жреца в маске вывалилась из руки Кейна рапира. Большинство танцоров в ужасе попадали на земь, остальные замерли, точно пораженные громом. Воспользовавшись мгновением всеобщего замешательства, Кейн бросился к алтарю. Потом, словно бы, весь ад сорвался с цепи. Жуткая какофония звериного крика, которым взорвалась площадь, заставила отшатнуться сами звезды. Столетие за столетием лишь вера в божественность давно канувшего в вечность Накуры удерживала погрязших в крови негорийцев от всеобщего помешательства. И вот их кумир был повержен, да не просто повержен, рассыпался прахом непосредственно у них на глазах. Если бы с расколотого неба свалилась луна и наступил конец света, даже это не произвело бы на них большего впечатления. Кровавые видения, теснившиеся у каждого на задворках сознания, обретали жуткую плоть. Наследная склонность к умопомешательству дождалась своего часа. Перед Кейном предстал целый народ, словно по мановению волшебной палочки, обратившийся в стадо ревущих маньяков. Мужчины и женщины, вся площадь, с визгом и воплями накинулись друг на дружку, убивая направо и налево копьями и кинжалами, пуская в ход ногти и зубы, раздавая удары пламенеющими факелами. Двуногие звери с ревом рвали подобных себе. Пришлось разряженному пистолету в руке Кейна в самом деле обратиться дубинкой. С этим единственным оружием продирался он сквозь бушующий кровавый прибой, прокладывая себе путь к алтарю. Чьи-то ногти полосовали его тело, перед глазами зловеще сверкали ножи, факелы поджигали одежду. он не обращал внимания ни на что. Он уже готов был вскочить на ступени алтарного возвышения, когда из общей свалки вырвалась одинокая фигура и кинулась на перерез. Накари, владычица Нигарийская, тронувшаяся умом не менее своих подданных, устремилась на англичанина с обнаженным кинжалом. В ее зрачках металось жуткое пламя. «На сей раз не уйдешь!» — завопила она. Но добраться до Кейна не успела. Огромный воин, весь в крови, ослепленный страшной раной, лишивший его глаз, незряче шатнулся прямо на свою царицу. Она закричала, точно ошпаренная кошка, и пырнула его кинжалом, но руки ослепшего уже сомкнулись в судорожной хватке. Неистовым предсмертным усилием черный гигант взметнул женщину высоко над головой. Последний крик последней царицы Нигари был внятно различим даже сквозь безумный шум битвы. Страшный удар о камни отбросил ее мертвое изломанное тело под ноги Кейну. Соломон вихрем взлетел наверх по черным ступеням, глубоко истертым шагами несчитанных жрецов и их жертв. При его приближении верзила в маске, окаменевшей в неподвижности, вновь пробудился к жизни. Живо нагнувшись, он подхватил оброненную рапиру и яростно ткнул ею в наседавшего англичанина. Но быстрота движений Соломона Кейна была такова, что немногие из людей могли с ним равняться. Мгновенный уклон, разворот наделенного стальной гибкостью тела, и клинок безобидно просвистел мимо, скользнув между его боком и рукой. Оказавшись лицом к лицу с дикарем, Кейн обрушил тяжелое пистолетное дуло прямо в гущу шевелящихся перьев, одним ударом сокрушив и убор, и пеструю маску, и череп под ней. Прежде чем повернуться к девушке, давно потерявшей сознание на алтаре, Кейн отшвырнул изуродованный ударами пистолет и выдернул свою рапиру из руки мертвеца, все еще сжимавшей ее. Рукоять знакомо легла в ладонь. И англичанин сразу почувствовал себя уверенней. Бедная Мэрилин лежала совсем неподвижно, обратив белое, как смерть, личико к луне, невозмутимо освещавшей всю эту потустороннюю сцену. Кейн сперва решил уже, что жизнь покинула девушку, но потом коснулся ее шеи и ощутил слабое биение пульса. Он разрезал путы и со всей мыслимой нежностью поднял Мэрилин на руки. Но тут же выронил снова. Навстречу ему, по ступеням, невнятно стена и бормоча, крапкалось окровавленное чудовище. Оно благополучно наткнулось с разбегу на выставленный клинок и, раздирая руками смертельную рану, опрокинулось обратно в багровый водоворот, из которого выползло. Алтарь, на котором стоял Кейн, поколебался, и сила неожиданного толчка бросила пуританина на колени. Он с ужасом увидел, что башня смерти начала раскачиваться взад и вперед. Казалось, сама природа затеяла жуткий таинственный ритуал, и это дошло даже до расстроенных мозгов двуногих зверей, бесновавшихся и рвавших один другого у подножия алтаря. В их бессвязные вопли вкралась новая нота, и в это время башня смерти снова накренилась вперед, все дальше и дальше, с величавой медлительностью, и, наконец, оторвалась от своего скального постамента и обрушилась на площадь с таким грохотом, как если бы рухнул весь мир. Дождем посыпались громадные глыбы и свистящие осколки камней. Они несли в визжащую толпу безумцев «Смерть! Смерть! Смерть!». Один из обломков разлетелся в прах, ударившись об алтарь совсем рядом с Кейном, из головы до ног осыпав его каменной крошкой. «Землетрясение!» — ахнул пуританин, сгреб в охапку бесчувственную девушку и понесся вниз по ступеням, которые раскалывались прямо у него под ногами. Поддерживая Мэрилин одной рукой, другой он рубил и колол, прокладывая себе путь, разгоняя с дороги озверевших дикарей, их, потерявших всякий человеческий облик, даже подземная буря не могла уже привести в чувство. Дальнейшее было сплошным кровавым кошмаром, которого Кейн никогда впоследствии толком припомнить не мог. Он бежал и бежал куда-то извилистыми узкими улицами, на которых шла всеобщая битва, а над ним раскачивались титанические стены, и черные колонны падали совсем рядом, круша все живое и неживое, а под ногами вздымалась и опадала земля, и в грохоте рушащихся башен, казалось, погибал мир. Существа, отдаленно напоминавшие людей, тянули к нему окровавленные когти и исчезали, отброшенные в небытие его стремительным клинком. Падающие камни рвали и ранили его тело. Он, как мог, оберегал девушку, закрывая ее собой и от неразумной стихии, и от еще менее разумных двуногих. И вот, наконец, когда даже и его выносливость близка была к своему пределу, он увидел перед собой внешнюю стену города, аспидно-черную, расколотую трещиной от фундамента до парапета. Стена раскачивалась, вот-вот собираясь упасть. Кейн ринулся в эту трещину, напрягая остатки сил в одном последнем рывке. Он едва успел выскочить с другой стороны, когда стена рухнула внутрь. Рухнула сразу по всей длине, одной гигантской черной волной. В лицо Кейну дул ночной ветер. За спиной слабел грохот, доносившийся из обреченного города. Шатаясь от изнеможения, он побрел по тропинке между холмами, все еще ходившими ходуном.